Законы рода. Том 6. Глава 1. Хотелось, как в дешевом и глупом кино, с ноги ворваться в оцепление, ткнуть бумагой или рявкнуть на всех, чтобы все тут же опешили, чтобы тут же бойцы залились краской от осознания, какую глупую ошибку они совершили. Ну или второй вариант, просто раскидать всех. Только вот я не в дешевом боевике, где главный герой носится, где хочет избивает, кого хочет, и ни его ему за это не прилетает. Поэтому, проявив вселенское смирение, я набрал номер, набирал трижды, так как абонент не отвечал. Во время первого звонка на нас обратили внимание, на второй начали сверять наш номер по планшету. На третьей попытке дозвониться к моей машине уже подошли полицейские и любезно постучались в окно. Каждый держал руку на кобуре. «Алло, кому там жить надоело?» — раздался сонный голос в трубке. «Прошу прощения, большой босс, это Ярл Краст. У меня перед домом оцепление, отряд спецназа готовится штурмовать, а в окно моего автомобиля уже стучит нервный страж правопорядка. Я что-то пропустил, меня чуть больше часа дома не было. Хаспади ее, как вы мне все дороги-то? Чего они хотят? То есть, Александр Петрович, вы тоже не в курсе? Мне действовать по обстоятельствам?» — удивился я, спрашивая разрешения у Багратиона. «Руки не распускай, они если заведенные, то могут огонь открыть, просто решив, что ты создаешь угрозу. Тук, эй, открой, кому я говорю?» — разъярился полицейский, и еще пятеро его помощников окружили наши автомобили, наставив оружие. «Понял, вы пришлите человечка, может, или весточку, я попробую разобраться, но они что-то слишком злые. Включаю громкую связь и буду общаться с полицией». Переключил телефон на громкую связь и, взяв свой пропуск из КГМБ, открыл тонированное окно. «Добрый день, офицер. Кому я сказал открыть? Руки покажи», — нервно проговорил полицейский, которого я игнорировал почти что целую минуту. «Вот мои руки, они свободны и в них нет оружия, лишь мои документы. То же касается и моих спутников. Что происходит? Почему перекрыт проезд? Я тут живу. Район закрыт из-за проведения операций», — задумчиво произнес офицер, увидев документ. Он даже попытался взять его в руки, но я, естественно, не отпустил столь ценную бумажку. «Краст, кто еще в машине?» «Мои спутники, друзья и помощники». «Оружие в машине есть?» «Само собой, здесь половина из числа аристократов или же их охранников». Офицер с сомнением посмотрел на меня и задал неудобный вопрос. «И давно аристократы сами возят охрану? Люблю порулить, знаете ли, по спокойным районам. Только вот сегодня что-то пошло не плану». Я убрал документ. Выражение лица офицера стало странным, после чего полицейский повернулся к своим и громко задал вопрос: «Чей дом собираются штурмовать? Какой-то Ярл, Карст или Краст?» Эх, не свезло. Другие офицеры ему подсказали, что именно имение Краста и готовится штурмовать. Все-таки полицейский выхватил оружие и, направив его на меня, потребовал всех покинуть машину. «Так, парни, спокойно выходим, подчиняемся. Не знаю, что тут случилось, но скоро выясним», — сказал я всем, и Багратионова ругань с телефона дала понять, что нас не бросит. Обыск, ноги на ширине плеч, ну прямо как в фильмах. Причем проверили трижды всех нас. Сперва сама группа полицейских, затем их старший, что выставлял оцепление, и в конце спецназовцы показали свою удаль. На нас сыпались вопросы, проверялись наши документы, изымалось оружие. Спустя 5 минут я уже стоял в наручниках, заметил лица многочисленных соседей, что наблюдали за представлением. Из всех выделялся довольно лыбящаяся рожа Хархина. 1-0, сосед. Рассмеялся он и начал уходить в окружении пятерки своих стажей и какой-то молодой девицы, выглядящий как топ-модель. Еще через минуту нас начали рассаживать по машинам и развозить в места содержания задержанных. Почти всех увезли, чтобы опросить в удобных кабинетах, а не на глазах у зевак. Кроме меня, меня завели в машину спецназа, жестко усадили на стульчик и начали допрос с пристрастием, будто я террорист какой-то. Спокойно отвечал на вопросы целую минуту. Успел рассказать небольшую часть своей биографии, а еще услышать едкие комментарии о том, что я идиот и выбрал неправильную дорожку. На мои резонные вопросы, что случилось и почему я задержан, мне велели заткнуться. Дальше разговор не пошел. К майору, что был в спецодежде спецназа и готовился задать другие, более существенные вопросы, вдруг подошел другой офицер с телефоном в руках и моей карточкой из КГМБ. Майор с хмурым видом взял трубку, выслушал человека на том конце, потом спросил: какого хрена тот решил, что может им командовать, и, рявкнув, мол, сам решит, идти ему на штурм или нет, кинул телефон в своего коллегу. «Кстати, а где те незаметные наблюдатели, что вечно шастают за мной? То проходу не давали, а сейчас словно и вовсе исчезли. На меня уставились две пары злобных глаз, которые, видимо, очень хотели меня сейчас прожечь насквозь. Знаешь, а ведь с высокой долей вероятности тебя ждет не просто суд, а даже смертная казнь. Сомневаюсь, что бы там ни было, даже если ты сейчас отправишь на смерть своих ребят штурмовать мое поместье, это будет стоить головы лишь тебе, а не мне». Крепкий удар кулаком в скулу заставил меня ощутить обжигающую боль, но не более того. «Эфир, сила, уже трое находятся при смерти. Твои люди забаррикадировались, твои монстры спущены с поводка. Пропал государевый служащий, пришедший к тебе с проверкой, и ты смеешь нести подобную чушь? О, кажется, я начинаю понимать». Я пошевелил челюстью и сплюнул на пол, показывая, насколько незначительным для меня был этот удар. «Ты ведь знаешь, что за монстр там сидит и готовится защищать мое имущество и людей, верно? Тут придется выжечь все огнем, а это повредит целый район. Никто не даст тебе устроить пожар посреди Москвы, а вытащить из глубин земли основное тело грибницы даже не каждый архимаг сможет. Значит, ты не отрицаешь, что привел в Москву столь опасное существо? Хорошо, очень хорошо, я внесу это в протокол, сволочь. Обязательно внеси, а еще внеси в него, что мой фамильяр, а это именно он, может никого не атаковать, если я прикажу. Только вот, судя по тому, как ко мне здесь относятся, как уважают чужую собственность и мои права, делать этого мне нет никакого смысла. Я до сих пор не нарушил ни единого закона, а мой фамильяр защищает мой дом. Так что давай, рискни, отправь бойцов на штурм, спокойно улыбнулся, совершенно не переживая о возможных смертях. Во-первых, они не пойдут на это. И так уже трое оказались ранены, пытаясь проникнуть внутрь. Думаю, им этого хватило, чтобы понять, насколько глупо идти на штурм. Во-вторых, если проверяющий проник на территорию, проигнорировав предупреждающие надписи и войдя внутрь охранного периметра, то он сам себе дурная голова. Он не мертв. Это я знаю точно, ведь грибница уже со мной на связи. Так, спеленала его, какими-то грибами галлюциногенными накачала, и тот приход словил. Машка его уже откачивает. Фамильяр, лживый шакал, их нет в базе. Приготовить бронетехнику, рявкнул офицер, на что я лишь рассмеялся. В моей машине в бардачке папка коричневая, там паспорт фамильяра. Лучше расскажи, как этот придурок вошел в охраняемую химерой зону без разрешения. Он суицидник. Впрочем, ему повезло. Он жив, в доме отдыхает. Мои люди помогают ему прийти в себя, но скорая помощь ему бы не помешала. Любопытно, а почему от Маши Экина нет ни привета, ни ответа? Почему они мне не позвонили? Бабуля с дедулей поехали с утра в пригород на какую-то ярмарку сельскохозяйственную за семенами, так что тут все понятно. Но эти-то двое могли позвонить. Из чего это я должен тебе верить? А с чего бы и нет? Я ничего не нарушил. Ты меня скрутил, вы проникли на мою территорию. Тебе звонили люди из КГМБ, на которых я работаю. Ты уже понимаешь, как дурно пахнет это дело, майор. Отправь гонца, возьми папку, пойми, что дебил не я, а тот, кто не проверил информацию и полез, игнорируя предупреждающие надписи на воротах. Пошевели своими мозгами немного и, пока никто не умер, а разрушения моей собственности не достигли размера твоей 50-летней зарплаты, проверь информацию, которую я тебе сообщил. Хуже, по крайней мере, не будет. И еще, свяжись с моими людьми в доме, они подтвердят, как будто мы не пытались. Телефон твой не работает, а на мобильной не судьба, номер я подскажу. Давай уже, шевелись, пока горе луковое, пришедшее меня проверять, не откинулось. Ему и впрямь надо промывание сделать и немного заботы врачей и лекарей. Отравился. Откуда ты знаешь? Так я с фамильярами своими общаюсь, техники рода и все такое. Короче, майор, со всей своей благородной ответственностью заявляю, если тебе и твоим людям нужна помощь, я помогу. Уж не знаю, из-за чего в ваших бумагах или где там еще не отобразилась регистрация моего фамильяра и все это превратилось в этот фарс. Короче, если будете херней страдать, то разбирайтесь, как хотите. Сутки посижу за решеткой и меня выпустят. А вот тебе придется думать, что делать со всем этим дерьмом. Наши взгляды встретились, и уже через мгновение какой-то молодой сержантик подбежал к моей машине и начал рыться в бардачке. Есть. донесся его счастливоязычный голос, доказывающий, что разум в нашем деле преобладает. Подъехали и ребята от Багратиона, о чем-то несколько минут общались с майором и другими офицерами, прибывшими сюда. Покрутили мои документы в руках, о чем-то покричали, помахали руками, покорчили друг другу недовольные рожи и отправились ко мне. Как дозвониться до тех, кто в доме забаррикадировался, сходу задал вопрос майор, а идущий рядом серый пиджак посмотрел на мою щеку и повернулся к офицеру. Его что, били? Упал случайно? Не стал я тратить время на всякую мелочь и продиктовал номер телефона. Абонент временно недоступен, пожалуйста, позвоните позднее. Ерунда какая-то, подытожил я. У кинотелефона-то и не было, он пользовался Юлиным время от времени. Обычный телефон тоже не работал. Странно это. Тогда план, Фома, забери мой телефон, занеси в дом, отдай Маше или кину, произнес я вслух, и еще до того, как майор из спецназа успел изобразить непонимание на своем лице, Пушистый вылез в своей кожаной микрокосухе и в очках из какой-то дыры, стащив телефон, исчез. Это что, хомяк был? Удивился майор, пытаясь найти, куда Пушистый скрылся. Набирайте мой номер, продиктовал телефон, и Маша в этот раз ответила. Мирослав, это ты? Да, Маша, что там у вас происходит? Тут творится что-то непонятное. Кругом полиция, бойцы, к нам пытались проникнуть. Гриша отметелил каких-то ребят в странной униформе и выкинул за забор. Один, правда, с дедом Мухой встретился, и тот ему пыльцы прямо в лицо накидал. У него сильное отравление. Мухомор все-таки атаковал. Сделала все, что могла, но ему все равно скорая нужна. А я боюсь выйти. Я видела снайперов. Успокойся. Я сейчас решаю возникшее недопонимание. Пострадавший, он первым вошел внутрь, разрешение спрашивал, нет, он заскочил внутрь так внезапно и быстро, тряся какими-то бумагами и корочкой, когда Кен посылку принимал, что никто ничего не успел сделать, ему сразу же охрана вломила. Мирослав, страшно-то как, мы ведь ничего такого не сделали, нет, ты вообще молодец, что первую помощь оказала, а с телефонами что случилось? Да вас не дозвониться, это колючка этот, возле электрощита копошился и чуть пожар не устроил, электрощит сгорел к чертям, сработала защита, мы без электричества, мой телефон тогда на зарядке стоял, тоже сломался, плохо, но ничего страшного, главное, что все живы, впредь будем умнее, можете вынести раненого и передать скорой, да, я вынесу, босс, раздался голос Кена, я на секунду замялся, пытаясь вспомнить, в каком образе сейчас Кен, вроде бы в своем базовом, а не как Худополов. Не хотелось бы сейчас отбиваться от новой волны вопросов из-за этого. Да, точно, он с утра еще жаловался, что купленная на время операции одежда ему теперь не по размеру. Худополов был тем еще дылдой. Выноси. Я посмотрел на серых пиджаков, на майора и выставил вперед руки, скованные наручниками. Майор повернулся к офицеру агент имперской разведки. Ключ. Куда я его положил? Не могу вспомнить, видимо, решил таким образом поиграть мне на нервах спецназовец. Могу его понять. Несколько раненых, сорванная с базы группа. Я просто напряг руки, и богатырская эфирная сила разорвала стяжки. Кожа лишь покраснела, ведь эфир не только силушку дарует, но и тело укрепляет. Ой, кажется, я сломал их. Простите меня, ХМ, а я только ключ нашел. Какая жалость, выпишу тебе штраф за порчу имущества, я даже согласен его оплатить. Сразу после оплаты испорченного придомового газона по эту сторону забора, улыбнулся ему и оставил сломанные наручники на стуле, на котором все и разрешилось. Майор взял рацию и отдал приказ сворачиваться. То-то же, все бы так права других сторон соблюдали и не совали свой нос в чужое дело, и не было бы столько печальных проблем из ничего. Мимо пронеслись медики. Послышались крики бойцов и командиров подразделений. Я пошел к двери и тут вспомнил про своих гвардейцев. Ваше благородие, обратился к майору, чей титул мне был неизвестен. Впрочем, то, что он не простолюдин, я понимал и без лишних перстней и фамилий. Если будет неблагородный настолько хорош, что дослужится до его высот, то какой-нибудь титул обязательно получит, пусть даже и ненаследуемый. Там моих гвардейцев увезли. Помощницу мою арестовали, их тоже в чем-то обвиняют, так-то их здесь не было, пятеро вообще только приехали в Москву, меньше часа назад, негостеприимно как-то выходит, иди уже, освободят, как закончит опрос, все будет по закону, а мой опрос окончен, на мой вопрос майор из-под лобья глянул на мужчин в серых пиджаках, буркнул себе под нос оконченный и ушел к своим офицерам командовать сворачиванием операции. Фух, на ровном месте чуть врагами государства не сделали. Конечно, покровители мои сильны, но смерть спецназовцев, героев империи, мне бы еще долго припоминали, и врагов бы я себе нажил тоже много. В общем, хорошо, что все хорошо. Так, что там Маша про электричество говорила? Я вошел на участок и увидел грибное войско в полной боевой готовности. Дал им отмашку, что никого в этот раз убивать не стоит. Да и вообще, старайтесь нейтрализовать, но не убивать. Свяжите, обезоружьте, задавите массой. Убивать, только если я дам команду или другого выхода совсем уж не остается. Видишь, Гриша, как бывает, он пришел проверить твои документы, а ты его дубиной по башке хрясь. Некрасиво вышло, Гриша. Посмотрел на воняющий электрощиток и покачал головой, увидев забившегося в угол ежа, что фыркал и совершенно не желал признавать свою ошибку. Видишь, как бывает, босс, надо мастера искать, что все починит. Это пару дней, я думаю, займет. Жить без света здесь будет неудобно. Неудобно, да, придется помучиться. Либо поискать гостиницу, либо куда-то еще выбраться. Может и впрямь выехать из этого шумного города, сгонять на пляж, арендовать какие-нибудь домики, шашлыки, волейбол, девочки в купальниках, фехтование на палках с нашими соколятами. Думаю, да, те, кто был здесь со мной все это время, заслужили отдых, и за это время дом приведут в порядок. А вообще, если так подумать, то теперь я знаю, что наш ебжик Шустра Колючкович может вырубить электричество в доме и не сжечь имущество. Через пару дней сделаешь то же самое с моим соседом. Этот хорхин начинает доставлять мне слишком много неудобств. Дал я указание Колючему, сразу вводя и в курс дела хомяка, который должен будет доставить агента на задание, а после завершения операции быстро эвакуировать, предварительно повредив камеры в доме, что могут запечатлеть диверсию. В голову закрались мысли о том, что в моей усадьбе сейчас станет слишком тесно после прибытия гвардейцев. Я уже привык, что у нас много свободного места, да еще и грибы эти, фамильеры шебутные, гости незваные в виде проверяющих да спецназовцы все норовят в дом попасть. Надо бы расширяться. Я посмотрел в окно на высокий забор, разделяющий наши два участка, и заметил Виви, что мирно спала в форме летучей мыши на своей любимой елке. А-а-а! Панический крик был столь неожиданным и сильным, что и я с закрытым окном его услышал, и Виви даже проснулась. Она испуганно улетела в сторону дома и на крыльце перевоплотилась в девочку. Прямо как вампиресса из классического фэнтези, только маленькая, на 3-4 годика выглядит, или 5, не разбираюсь я в детях. Ви-и-и! Вбежала она в дом и, увидев меня, бросилась на штанину, обхватывая мою ногу, как ствол дерева. Все хорошо, погладил ее по голове и увидел в окне Жужжу, что, задорно тарахтя и тряся хитиновыми бронепластинами, погружался в свою грязевую лужу. Мой газон, мой клумба, мой бассейн. Кто наделал этот зловонючий атака в мой бассейн? Ревел вернувшийся домой соседушка. 1-1. Паяса. Примечание автора. Паяса испанский. Клоун. Глава 2. Спасибо, что решили остановиться у нас. Уверены, что ваше пребывание будет незабываемым, а отдых в стенах нашей усадьбы Солнечный берег принесет вам исключительно радость. Мило улыбалась девушка лет 19, краем глаза наблюдая, как Кен с соколятами выносит дополнительные стулья и кресла, тащит мешки с одеждой и покрывалами и многое другое. Со стороны наверняка казалось, что мы сюда не на пару дней заехали отдохнуть, а на пару недель. Ну, так уж вышло, что ребята сами приехали с чемоданами, а свои вещи, которых было в разы больше, отправили отдельным рейсом. Их привезли этим утром. Вообще, ночь выдалась насыщенной. Параллельно мы искали временное жилье и тех, кто возьмется починить электричество в доме. Причем нужны были не просто шабашники, а профессионалы, чтобы после их ремонта поместье не сгорело полностью. Еще надо было организовать наблюдение за их работой, чтобы никто ничего не умыкнул, не наставил всяких камер и жучков, не создал других проблем. Об этом я переживал даже больше, чем о жилье. В конце концов, задачу по подбору места для отдыха я поручил девушкам, а они знают в этом толк. Немного радовали во всей этой ситуации ругань и крики моего соседа. Он даже порывался было ко мне заявиться, понимая, откуда счастье свалилось в его бассейн, но его быстро успокоили свои же телохранители и помощники, сообщив, что на камерах ничего не видно и все это выглядит как ловушка. Ну, в чем-то они правы. Ворвись он сюда, и я бы его точно отправил на долгое лечение в какой-нибудь госпиталь. К вечеру вчерашнего дня вернулись соколята из ближайшего отделения полиции и заявили, что это, конечно, неплохое развлечение я им организовал, но больше так делать не стоит. Ну, могу их понять. Я бы тоже такому приему не обрадовался. Проблем, конечно, хватало, и мы эту ночь провели на ногах, решая организационные вопросы. В гостиницу решили не ехать. Кен с Юлией Дубом съездили в строительный магазин и прямо перед закрытием купили электрогенератор, который спас нас от голодной смерти и разряженных телефонов на одну ночь. С ремонтом дома помогли Светловы, которым я позвонил узнать о дате дуэли, нет ли никаких нюансов, подписан ли договор на освещение этого противостояния, а в итоге разговорился и случайно обмолвился о своих приключениях. Граф назвал меня дураком за то, что сразу не позвонил ему, и быстро нашел проверенных, грамотных электриков. Те были не совсем по ремонтным работам, скажем прямо, но сказали, что справится на раз-два. Все, что не подлежит ремонту, заменят и обязательно дадут знать, если что-то будет нужно вскрывать в стенах и полу. Если надо будет подшлифовать внутреннюю отделку после ремонта, то вторая их бригада с этим поможет. Бригадир приехал в 12 ночи и выглядел счастливым, как лудоман, сорвавший джекпот. По крайней мере, как я понял, он возьмется за работу быстро. Я еще раз уточнил у него, сколько времени займет ремонт и пожал его руку. Хотел дать денег, но мужик отказался. Сказал, что род Светловых выступил поручителем и оплата пойдет после выполнения работ, как для своих. Своих, как оказалось, это именно Светловых, ибо эта компания и этот бригадир работали и трудились на благо еще одного не очень крупного рода, что был вассалом Светловых. В какой-то мере их можно назвать родственниками, потому как вместе они вот уже три поколения. У меня, Берестеева, таких дальних родственников тоже хватает, но из-за политики семьи с ними вообще никаких контактов, как с людьми, не обладающими силой эфира, особо не поддерживалось. На наследство они не претендовали никак. Побочные ветви нашей семьи не носили фамилию Берестеевых и расселились по всей империи. Все, что им давалось, образование, возможность освоить азы магического и воинского искусства, и все. Ну, титул еще имелся, а вот фамилии у всех были разные. Очень странная система взаимоотношений, очень опасная для долгосрочной перспективы. По сути, наша разрозненность привела к сегодняшней ситуации. И я, как глава рода, должен с этим что-то сделать, когда придет время. Разбудили нас ни свет ни заря курьеры с двумя грузовиками вещей и соколят, как тех, что уже прибыли, так и тех, что приедут со дня на день. Разгружая их, я понял, что мой дом сейчас превратится в аналог тренировочной базы и пункта сбора в походы на мутантов. Своего рода склад. Захламление коридоров, веранды, газона, заднего двора было таким, что я за голову схватился. Ну, тут либо выкидывать этот хлам, хотя тут и не хлам. Три ящика только запасных деталей для ремонта винтовок. Блин, тогда либо рассортировывать это по комнатам, сокращая пространство для жизни, ибо даже в подвале столько места не будет, либо расширяться. Я в очередной раз посмотрел на забор соседа и с коварной улыбкой пробормотал. Я еще не знаю, как я это сделаю, но, поверь, ты пожалеешь, что решил начать эту войну. Я стал собирать и свои вещи, перетаскивая в первую очередь документы в машину. По пути чуть не споткнулся об колючего. «Ебжик, друг сердечный, ты чего опять там фырчишь недовольно?» «Фыр, многолюдно, да, ну, что поделать, зато весело будет». «Фыр, нет, своей норы ты не заслужил. Впрочем, если хочешь, можешь вон там в углу выкопать себе дом». Показал я на угол, где когда-то росли розы. Сейчас там медленно все зарастает сорняками и какими-то колючими кустами. Садовника я так и не нанял. Гриша же, как и его собратья, не очень сильно спешит умнеть и начинать работу с садовыми ножницами. Курьеры наконец уехали. Мы уселись по машинам, что я успел приобрести здесь, и тут я понял, что либо мы свои вещи везем отдельно, либо кто-то пойдет пешком. Решили все же ехать в комфорте и заказали грузовое такси, куда все вещи и загрузили. Парни так вообще подстраховались, переживая, что там не будет плиты. Взяли с собой дрова, казан, мангал, кучу посуды и прочей утвари. В общем, у меня сложилось впечатление, что мы либо в поход, либо в экспедицию сибирскую отправляемся. И вот, пока соколики разгружаются, Я забирал ключи и вместе с Машей и Юлей отправился на экскурсию в сопровождении очаровательной риэлторши. На ключах от дома и ворот был брелок со знакомым логотипом, вернее, гербом рода Углевых, который выглядел как три черных уголька в круге, изображающем солнце. «Девушка, как вас зовут, напомните, ваше благородие, можете звать меня просто Ириной», очаровательно улыбнулась девушка и вопросительно посмотрела на меня. «Да, верно, у меня к тебе будет вопрос. Не могли бы вы передать от меня привет Ивану Ивановичу и сказать, что у меня к нему будет деликатное дело, которое нам стоит обсудить здесь?» Девушка удивилась моим словам и задумалась на мгновение, а я добавил, что не хотел бы ему звонить лично по ряду причин, но с радостью бы с ним встретился. «Я обязательно донесу до моего господина, барона Углева, ваши слова, можете не сомневаться. Если хотите, я прямо сейчас свяжусь со своим руководителем, чтобы он подал запрос секретарю Ивана Ивановича. Что же, спасибо, но прямо сейчас не стоит. Мы здесь будем отдыхать пару дней, но может так получиться, что нам понравится и мы задержимся. Это возможно, это сложно, надо проверить. Возможно, были какие-то заявки и предварительно заключен договор аренды. Ирина, давайте вы что-нибудь придумаете. Через 3 дня наберите мою помощницу, и она вам скажет, хотим ли мы задержаться и доплатить. Несомненно, мы оплатим вам внеурочную работу и необходимость все проверить». Я нащупал в кармане 2 купюры в 500 рублей и осторожно передал девушке, дополнительно благодаря ее за отзывчивость и трудолюбие. «Возможно, что-то в этом мире и невозможно купить, но то, что продается по объявлению в интернете, точно не из этого числа. Договориться с теми, кого интересует в первую очередь прибыль, очень легко». Юля от такой моей щедрости лишь грустно вздохнула, а Маша любовалась потолком и люстрой в коридоре. Местом я был доволен. Девочки хорошо потрудились, а самое главное, нашли усадьбу эту очень быстро. Территории здесь было раз в 5 больше, чем в моей московской усадьбе. Сам дом 3-этажный, плюс подвал. Даже небольшое озеро имелось, по поверхности которого плавали утки. В нем водилась какая-то рыба, но табличка рядом с озером сообщала о запрете на рыбалку. Стоило риэлтору исчезнуть, а Фоме выпустить всех фамильеров, о которых я предусмотрительно не сообщал, дабы аренда не сорвалась, ведь это даже не собачка или кошечка. Это зверинец полноценный. Грибницы разве что не было. Она дежурила в нашем доме и потихоньку уничтожала парк Хархина. Ну и Виви мы оставили в машине. Пусть она и была одета, но уши все равно выделялись под капюшоном. Еще она крыльями постоянно махала, отчего кофта со спины постоянно шевелилась. Жужжа сходу пошел искать место под лежбище. Ебжик расшугал всех уток и стал плавать в озере. «Рыбу молнией не убей», — предупредил я ежа, отмечая, что проголодался и от ухи, сваренной на костре, не отказался бы. Кен подбивал всех срочно поехать в магазин за продуктами. Я даже был с ним согласен, пока не вспомнил, что он подразумевает под продуктами. А впрочем, почему бы и нет, напиваться нам противопоказано. Количество приключений на месяц жизни столь огромно, что лучше бы и мне, и тем, кто меня окружает, быть трезвыми. Но, думаю, от баночки пива ничего не будет. Позаботился о том, чтобы отправить со всеми в магазин Машу с Юлей. «А ты, босс, не поедешь?» – удивился Кен. «Еще я время не тратил впустую на экскурсии по супермаркетам пригородным. Без меня, ребята, я посмотрю, что тут где в доме, потренируюсь, за фамильерами послежу. Босс, может, я могу остаться и помочь? Столько стресса в последнее время. Отдохнете?» – начала старую песню Юля. Звучит заманчиво, но нет, я и впрямь хотел потренироваться, и, зная себя и эту девицу, тренировка закончилась бы фиаско. Маша нашла момент, когда рядом никого не было, и осторожно подошла ко мне, после чего тихонько проговорила: «Я бы могла остаться помочь вместо Юли, если ты хочешь ее позлить и подразнить». Женское коварство отразилось на лице девушки, от которой я подобного предложения вовсе не ожидал. Я даже на мгновение задумался, а не согласится ли, чтобы лишний раз уколоть Юлю, но затем подумал, что это глупо. Она молодец и важный член моего отряда, с которой связаны многие планы. Одно дело уколоть ее за дело, когда безобразничает, а другое, вот так просто обидеть. «С удовольствием рассмотрю твое предложение этой ночью, а сейчас это будет выглядеть глупо и неправильно», — ответил я Маше, и она закусила губу. Видимо, не ожидала, что я откажусь, когда у нее в голове явно не самые пристойные мысли. Да и она раньше не проявляла инициативу, с чего бы это. Впрочем, вчера она пережила большой стресс, так что у нее могут сбоить гормоны. Думаю, в этом все и дело. Вот, даже покраснела от чего-то. Может быть, от стыда, стоило всем уехать, оставив меня с Виви, Фомой, Жужжей и Ебжиком, как зазвонил телефон. К моему удивлению, это был дедуля, но не мой, а Багратион. Петр Николаевич, здравствуйте. Как там ваш сельскохозяйственный форум? Чигай. Який еще форум? Вы где? Куда все пропали? Что за разруха на участке? Благо хоть огород наш целый. Стоило на одну ночь уехать на ярмарку да к старым друзьям Долгоруковым заскочить переночевать, а вы? Да тут такое дело. Вы вроде бы всего на денек уехали, переночевали там где-то у... Я запнулся, вспомнив, что Долгоруковы – это род князя Рязанского, а еще двоюродный брат главы рода носит титул графа и является мэром Горлика IV, один из сильнейших ликвидаторов нашей империи. Долгорукова у Юрика. Да ты поди его не знаешь. Так что случилось-то? Я выдохнул и начал рассказывать, как легко и просто меньше чем за час найти приключений на одно место, при этом даже ничего не делая. Вот холерика, а не сосед. И шо, он так просто вас выжил, и вы сложили ручки? Ну почему же, Петр Николаевич, нам объявили войну, неофициально, а так, по-соседски. Я принял этот вызов, и первые диверсии уже совершены. Сейчас разрабатывается полноценный военный план до полной капитуляции заносчивого испанца. Планы. Капитуляция. Тьфу. По морде ты ему не вмазал. Этот бонус я приберег напоследок, когда он дойдет до кондиции. Будет готов, бросит мне вызов на дуэль, и я с радостью настучу по морде и ему, и всем, кого он отправит со мной биться. Хм. Ну ладно, мальчишка. А вы где теперь обитаете? И что мне делать с помидорами? Мы недалеко от Москвы. Очень живописное место. Поселок Серебряный ручей, усадьба Солнечный берег. Отправить за вами машину? Так а смыслу-то? Кто о Нинкиных помидорках позаботится? Так я там Гришу оставил. Он пару дней у вас учился. Вот пусть и поливает. Вы, главное, инструкцию оставьте попроще да поточнее. Вот оно как. Ну, можно и так попробовать. Только все равно надо будет ездить проверять. Коли наломает дров, долго не выдержать помидорки, огурчики да кабачки наши, и остальное тоже. Я надеюсь, через пару дней мы вернемся. Но если нет, то вас хоть каждое утро туда будет возить личный водитель и обратно, когда захотите. Дед помолчал, позвал бабку свою, ей все рассказал, та что-то воскликнула, и Петр Николаевич потребовал прислать за ними машину к 7 вечера. Сделаем. А вечером можем тренировку устроить хорошую для моих ребят, что приехали вчера. Посмотрите, как они, дадите свою оценку. Хорошо, нашел мне тренера. Ладно, погляжу, на что твои бойцы годятся, если не напьются, согласился Петр Потрошитель и положил трубку. Ну вот, планы на день сами по себе строятся. Только сделал круг почета по участку и остановился у пруда, где плавал пузом кверху еж. Вообще-то, они не должны любить воду, насколько я знаю, как телефон зазвонил в очередной раз, и номер в этот раз был мне неизвестен. Ярл Миргард Краст, служба контроля особо опасных монстров, Шапегин Павел Семенович. По поводу вчерашнего, надо, чтобы вы приехали к нам в офис сегодня с бумагами на своих фамильеров. К 12, сходу выпалил служащий, даже не сомневаясь в том, что именно я ответил на его звонок. Его голос был строг, мужчина не мямлил, не раболепничал. Чувствовались уверенность и знание своего дела, его требования были категоричны, и сперва я хотел запротестовать, но холодный разум подавил столь не к месту вспыхнувшую гордость. Я могу не успеть, пол первого, потом я уезжаю на выездное заседание в суд, от вас многого не потребуется. Поговорим о случившемся и подумаем, как сделать так, чтобы подобного больше ни с вами, ни с нашими сотрудниками, ни вообще с кем-либо другим не случалось. Буду вас ждать, это в ваших же интересах. Адрес отправляю отдельным сообщением, проговорил он, и я подумал, что мне такой человек и самому бы не помешал, бескомпромиссный переговорщик. Буду. На этом наш разговор завершился, и я понял, что даже если просто лечь и лежать, то дела сами меня найдут, а тренировка, видимо, отменяется. Максимум успею полчаса поупражняться, а затем надо будет ехать. Времени уже немало, а еще и дорога не близкая предстоит. И водителя, как назло, нет под рукой. Ну да ладно, сам сяду да прокачусь на своем броневике для изломов, что остался рядом с воротами в усадьбу. Прикинул по навигатору маршрут и понял, что есть нешуточный риск опоздать, если даже выйду прямо сейчас. Офис оказался близко к центру Москвы, а путь туда всегда лежит через пробки. «Фома, ты в этот раз ты со мной не идешь, так что остаешься за главного. Отдыхайте с ребятами». «Ви», на порог дома запрыгнула Кроха, показывая пальцем в широко открытый рот и гладя животик. «Я хотеть кушать, блин, у меня ёкнуло сердце. Совсем забыл, что у меня теперь есть ребенок, с которым Фома один не справится». Начал искать паштет среди неразобранных вещей. Через 20 минут нашел одну единственную баночку. Этого катастрофически мало, и мои приедут только в лучшем случае через час. «Поехали, Виви, прокатимся, перекусишь по дороге, а там и в магазин заедем, возьмем тебе чего-нибудь». «Уви-и-и». Радостно сжала она кулачки и начала тянуться за банкой. «Подожди, я открою». К тому моменту, как мы выехали из Серебряного ручья, Виви вся уже испачкалась. Я тщетно пытался найти хоть что-то, чтобы вытереть ей лицо, но, увы, пришлось остановиться в какой-то деревне у аптеки и выскочить, чтобы купить салфеток. Когда вернулся, какая-то бабка уже угощала Виви помидорами. «Бабушка, извините, спешим». Я, не зная, сколько стоит угощение, протянул бабуле самую мелкую купюру из тех, что у меня с собой были, хоть та и отмахивалась, якобы не надо. Однако же ловко сцапала ее, как только я начал прятать купюру обратно в карман. Виви за это время успела слопать помидор, и его красный сок потек по подбородку и одежде, окончательно превращая маленькую миленькую девочку в грязнулю. Пока я пытался вытереть лицо Виви, бабуля достала, надела очки и посмотрела на 100-рублевую купюру. «Фальшивка», нахмурилась она, видимо, много дал. Не успела бабуля затрясти деньгами и начать сокрушать воздух, как Виви от моих процедур зашипела, обнажив свои клыки. Капюшон сполз, демонстрируя ее уши, а зрачки от яркого солнечного света или еще по какой-то причине начали краснеть. «Ой, что-то мне солнце в голову напекло. Пойду-ка я домой, демоны уже мерещатся». «А лучше сразу в церковь», — отшатнулась бабуля, начав неистово креститься при виде Виви. «Надо тебе очки купить, не любишь ты солнечный свет, вернее, твои глаза», — подытожил я, насильно вытирая Виви лицо. «Не шипи ты так, грязнуля, всю кофту испачкала, наелась хоть? Нет, тогда поехали магазин искать, в этой деревне он нам не попался, да и в следующей тоже». Уже только на въезде в Москву нашли распространенную повсюду десяточку, и там я купил этому голодному чуду с клыками 20 небольших банок паштета и еще полкило на развес взял. Надеюсь, они просрочкой не торгуют, а то я их закошмарю, Фому на них натравлю, а он пострашнее Росимпнадзора будет. Уля-я-я, обрадовалась Виви и сходу принялась есть, ерзая при этом на сиденье из-за мешающих крыльев. Мы въехали на кольцевую, и я, набрав скорости, полностью сосредоточившись на дороге, начал маневрировать между машинами. «Мняма, и все отклай», — протянула она мне паштет. Я на секунду отвлекся и чуть не съехал со своей полосы. Был нешуточный риск протаранить едущую в соседнем ряде машину. «Виви, не стой на голове», — отчитал я ее, восстанавливая траекторию движения автомобиля. Она доерзалась до того, что оказалась вверх ногами, хоть и была все это время пристегнута. «Захотел бы, не смог повторить. Мням, помидолка». Снова перешла Виви на дары огорода, и сок брызнул во все стороны. «Виви, ты и меня обляпала», — вздохнул я, вытирая лицо и замечая сползающие по майке куски помидора. С горем пополам мы доехали до нужного здания. Еще целых 5 минут оставалось. Даже место удалось найти прямо рядом со входом. Повезло. Правда, прямо на солнце машина. С одной стороны, брать Виви с собой туда не стоит, госорганы и все такое. С другой, не оставлю же я ребенка в машине на солнцепеке. А если вдруг она от скуки куда-нибудь залезет или с ручника снимет машину, и та покатится? Нет уж, дела делами, а за Виви я в ответе. Стянул куртку Кина с заднего сиденья, чтобы прикрыть пятна от помидора на одежде. Ну, Виви, стоило мне выйти из машины, как она сцапала еще один помидор и снова вся уделалась. Я вздохнул и сказал: «Вылезайте, ваше вампирское величество». Пришлось нести не милую девочку, а грязнульку. «Стойте, вы к кому?» — остановил меня охранник, и я попытался вспомнить, как зовут пригласившего. «Сапегов, Сапогов, Шапогов, то ли Петр, то ли Павел. Шапегин Павел Семенович, начальник отдела контроля особо опасных монстров». «Так точно. А это, простите, кто?» «Ваша дочь». Я посмотрел на Виви, доедающую помидор, что красными ручейками окрасил ее бледноватое лицо, уши, которые выбились из-под капюшона. Красные зрачки. Не совсем. Но ребенок со мной. Давайте паспорт, я внесу данные. Не сводя глаз с Виви, произнес охранник. Ну, выдержка у него что надо. Молодец мужик. Кое-как достав из кармана паспорт и передав его охраннику, посадил Виви на стул в проходной и стал искать документы на Виви. Иностранец. Ярл – это фамилия, ярл – это титул, сродни графу. Упс, простите, ваше сиятельство, Миргорд, Краст, записал, как девочку зовут. Я протянул ему удостоверение фамильяра, и старый охранник аж глаза протер от неожиданности. Фамильяр – это что, мутант какой-то, а это было не очевидно, да я подумал, что вы просто немного того и всякие накладные уши приделываете, виниры-шминеры ставите, линзы специальные. Нет, но спасибо за идею. В следующий раз обязательно так и скажу, когда глупые вопросы начнут задавать. Я взял телефон и набрал ждущему меня чиновнику, сообщая, что задержался на проходной у пункта контроля. Впрочем, уже к концу разговора мне вернули документы, и старик, почесав голову, окликнул меня перед тем, как я ушел. Ваше сиятельство, просто, чтоб вы знали, у нас по правилам фамильяров в клетку сажают обычно, но это не ваш случай. Я посмотрел на клетку размером метр на метр. Если бы я сюда с Жужжей пришел, он бы эту клетку сломал, просто пытаясь залезть. Хлюпенькая у вас клетка. И да, спасибо за понимание и предупреждение. Всех благ, ваше сиятельство. И еще, там в лифте лампочка перегорела. Обещали сегодня поменять. Надеюсь, это не доставит вам неудобств. Света почти нет. Двери лифта открылись, и мы вошли внутрь практически полностью темного помещения. Светились красноватым лишь кнопки этажей, давая хоть какой-то свет. Десятый этаж. Нашел нужную кнопку и нажал. Дефитеетов. Да, правильно, похвалил я Виви, что быстро осваивала человеческую речь. Помидолка вытащила из-под кофты очередную помидорину Виви. В этот раз это был настоящий гигант из семейства томатов. И когда только умудрилась ее там спрятать, кусь, брызги полетели во все стороны, в том числе и на меня. Дети, это счастье, прокомментировал я, стараясь сохранять спокойствие. Лифт до 10-го не доехал, он остановился на 3-м. Двери открылись, и к нам попытался войти какой-то парнишка в потрепанном пиджаке с папками в руках. Ха-ша-ша-ша-ша, зашипело от яркого света Виви, останавливая паренька. Он увидел нас, стоящих в полутьме. Посмотрел на мое каменное лицо, что было все в брызгах помидора, затем уставился в лицо Виви со светящимися красными зрачками, сглотнул, оценив ее зубки и запачканную одежду с грязным лицом, да и замер. Папки посыпались из его рук, а сам парень попятился назад. «Мама, осторожно, двери закрываются». «Чего это он?» – удивился я, а Виви по-человечески пожала плечами, после чего захрумала помидором и запрыгнула мне на шею. «Эй, а ну слезь!» На табло появилась цифра 6, и лифт вновь остановился. Дверь открылась, и два смеющихся парня резко прекратили ржать, когда увидели нас. «Ну же, смелее, входите», — предложил я, видя их нерешительность. «Сань, а чё за сигарету на перекуре ты мне дал? А-а-а!» — заверещала какая-то дамочка, проходящая мимо лифта на своих высоченных каблуках, и бросила чашку с остатками кофе прямо на ковер коридора. «Осторожно, двери закрываются», — раздалось из динамика лифта. «Странные они какие-то», — подытожил я, отправляясь дальше на свой 10-й этаж. Глава 3. «Шеф, извините, к вам тут какая-то парочка странная», — прошептала своему начальнику девушка из приемной. «Я, впрочем, прекрасно ее слышал. Некрасиво, милочка, так за спиной. Хоть бы дверь прикрыла, и ничего, мы не странные, а то, что лифт пару раз на этажах останавливался и люди в обморок падали, так это не моя вина, просто так свет падал, и помидоры эти, сок у них красный, как кровь, наверняка бабуля их какими-то химикатами накачала, или сорт какой-то необычный». Дверь распахнулась, и Шапегин Павел Семенович уставился на нас. «Здравствуйте, Павел Семенович, вы просили приехать, ярл Краст, он самый, а это прелестная, выглядящая крайне странно, юная леди». Не стал он делать никаких предположений, за что ему спасибо. Виви в этот самый момент решила прихорошиться и слезать остатки помидоров с лица. КХМ, не знал, что у нее настолько длинный язык, аж до лба достает. Ох, боже, спаси и сохрани, помилуй душу мою грешную, остолбенела на пару секунд вошедшая в приемную тетка с кипой бумаг и, увидев облизывающуюся Виви, уронила все на пол. Затем начало пятиться и усердно креститься. Завтра же в церковь схожу, обещаю. Я посмотрел на очередное представление и, неловко улыбнувшись, перевел взгляд на начальника отдела. Она со мной. Я бы предпочел продолжить в кабинете, сказал я Павлу Семеновичу, который, замерев, смотрел исключительно на лицо Виви и ее гигиеническую процедуру. Прием. Ах, да-да, конечно. Проходите. Как-то не слишком уверенно предложил хозяин кабинета, продолжая таращиться на Виви. Мы зашли внутрь, где я усадил мою мышку на стул. Виви, сиди и ничего не трогай. Кушать позже будем. Я наелся. Хочу пить. Извините. Повернулся я к Павлю Семеновичу, что шел к своему креслу, обходя нас по настолько широкой дуге, насколько позволял кабинет, можно воды. Да-да, конечно. А может и салфетка найдется? Да-да, конечно. Павел Семенович закопошился в своем дипломате и вскоре достал небольшую упаковку влажных салфеток. Спасибо, кивнул я и взял пару штук, вытер свое лицо и Виви, напоил ее и посмотрелся в шкаф со стеклянными витринами. Семечко к щеке прилипло, вытер ее, скуфно, хочу летать. Взял со стола металлическую ручку и лист бумаги и протянул Виви. На, поиграйся пока, порисуй. Только посиди на стуле пару минут спокойно, сказал Виви, которая с недоумением взяла вещи, после чего подсел к большому начальнику из проверяющих служб. Тот сидел, молчал и смотрел то на меня, то на Виви. Вы спешили куда-то, может, приступим? Ах, да-да, конечно, секундочку. Вот, он пододвинул к себе папку с бумагами и замер. Что вот, Павел Семенович, ау, простите, не могу сосредоточиться. А это, простите, кто? Я извиняюсь, если задал неловкий вопрос. Трижды извиниться за одно обращение. Он, видимо, слегка в шоке. Это фамильяр. Зовут Виви. Изначально, летучая мышь, мутант. Подобрал совсем крохой. Выросла, эволюционировала, развила магию перевоплощения. Сейчас она в человеческой форме. Только некоторые особенности летучей мыши у нее остались. И нет, она не боец. Она просто ребенок. Миленький, маленький ребенок, который очень любит паштет и помидоры. Хрум. Я повернулся к Виви и увидел, как падает и закатывается под шкаф половина сломанной ручки. Виви тут же спрыгнула со стула и побежала за ней, ухватилась за основание шкафа одной рукой и играючи, словно тот сделан из картона, подняла его. Я успел перехватить его в последний момент, но папки и документы внутри начали заваливаться. Ой, сломала, ой. Достав сломанную ручку, испугалась Виви, что я буду ругаться, и тут же убежала обратно на стул. «Миленький, маленький ребенок», — тихонько произнес Павел Семенович и начал вытирать капли пота на лбу своим галстуком. «Секундочку, Павел Семенович». Я достал телефон, включил на нем случайный мультик и дал Виви, надеясь, что мой смартфон не постигнет судьба ручки. «Итак, что там с этой проверкой? И простите за Виви, она еще не до конца контролирует себя. Ребенок же, да, чудные у вас детки, то грибочки, то жуки, то вот девочка, любительница помидоров, и пафтита», отозвалась Виви и дальше уставилась в телефон. «Да, и я о том же. В общем, у нас был сбой, связанный с синхронизацией баз данных центра регистрации фамильяров и нашей собственной, поэтому ваших питомцев не успели перенести. Обычно на это не больше суток уходит, а тут видите, как совпало. Проверяющий вообще как? Здоров? Помогли ему? Да. Слышал, ваш человек оказал ему первую помощь. Спасибо. Сейчас капельницу поставили, лекарств дали, лекаря штатного выделили, так что все хорошо. Синяки остались, но это мелочи. Быстро сойдут. Понял. Это хорошо. Так я тут зачем? На самом деле формальность. Ну и проверку надо бы закончить. Давайте я. Спать хочу, зевнула Виви, подойдя к шкафу, выкинула из него все документы, после чего запрыгнула внутрь и попутно попыталась встать на голову. А впрочем, знаете, вы идите домой, ребенка спать укладывайте. А бумажки? А что бумажки? Я вижу, что вы ответственный фамильяровод, а это главное. Заполню как-нибудь без вас. Пожалуйста, езжайте с миром, пока она мне кабинет не разгромила окончательно. Спасибо. Нет, ну, если надо будет что-то сделать в итоге, подпись там поставить. Я вам почтой пришлю опросник и заключение. Подпишите и отправите обратно. Хорошо, пожалуйста, умоляющим взглядом посмотрел на меня Павел Семенович. Давайте я хоть помогу документы собрать. На мою учтивость он лишь замахал руками и велел поскорее уделить внимание Виви. Ну, тогда всех благ, спасибо за понимание, и вам, уважаемый ярл. Я подхватил Виви и вышел из кабинета, повернулся к секретарше и попросил зайти к начальнику помочь навести порядок. Она странно на меня посмотрела и поднялась с кресла. Подойдя к машине, положил уснувшую Виви на заднее сиденье и кое-как пристегнул, чтобы она не свалилась вниз и не ударилась. Глянул наверх и заметил в окне силуэт Павла Семеновича, который очень быстро исчез из поля зрения, стоило нашим взглядом пересечься. Эмдуш, Виви еще милашка, если бы я Жужжу притащил на прием, чтобы с ними всеми стало, а если и Ебжика, этот бы вообще мог делов наделать. По пути обратно я остановился только возле большого торгового центра. Думал сперва о магазине детской одежды, а потом вспомнил, что есть еще вещи, которые давно купить хочу, но забываю. Зная привычки Виви, можно смело сказать, что ближайшие часов 10 она будет спать, затем проголодается и проснется. В общем, брать ее с собой – не лучшая идея, но и оставлять у всех на виду и на солнце тоже глупо, поэтому заехал на ближайшую подземную многоуровневую парковку и оставил машину там. Я быстро, не буянь, если что, обратился я к Виви, отстегивая ее, но, само собой, она мне не ответила. Отошел от машины и заметил камеру наблюдения, как-то странно висящую на этом практически пустом этаже. Ладно, времени нет. Забежал в торговый центр и сразу направился в магазин детской одежды. Разбираться, что подходит, а что нет, и тратить время на рассматривание каждого шовчика в одежде, как какая-то мамочка или папочка, я не стал. Просто взял телегу и устроил массовый закуп одежды для Виви. Закидывал как подходящие по размеру, так и на вырост. Продавщица, к счастью, была настолько уставшей, что на мой странный закуп, в который вошла треть наименования их магазина, не обратила внимания. 4 огроменных пакета в руки и вперед, в обувной магазин. Подходящих ботиночек не было, зато нашел кроссовочки и взял 5 понравившихся моделей всех размеров для детей от 4 лет и старше. Сразу достал их из коробок, иначе у меня рук бы просто не хватило все унести. Отмахнулся от слов о гарантии и закидал все в еще 2 пакета. Передвигаться стало неудобно, но терпимо. Дальше, магазин электроники. «У вас есть микрокамеры?» – сходу спросил я, войдя в магазин. «У нас есть все», – с гордостью ответил продавец. «Отлично. 5 микрокамер, самых минимальных по размеру. И чтобы на экран ноутбука картинку можно было вывести в режиме реального времени с них, или телефона. Звук надо, чтобы писало, да, таких всего 3 будет. Давайте все, что есть. И еще телефонов самых простых, кнопочных, штук 10 дайте. Вам гражданские модели или для ликвидаторов, способные пережить поход в аномальные зоны», уточнил продавец, и я, подумав, взял и тех, и других. «Что-то еще?» «Да, ноутбук посчитайте». «Какой?» «Вот этот», тыкнул я пальцем в первую же бронированную модель, тоже для походов ликвидаторов. «Есть модели и покруче в плане защиты, но меня и этот вариант сейчас устроит». Отказался от установки операционной системы, всяких допов, гарантий и прочего, только время тратить. Вцепился в еще один пакет с покупками и, словно король шопинга, отправился на парковку. Добираться было тяжело, так как я попросту не проходил по габаритам в двери. Пока спустился, пока ногой дверь открыл, наконец вышел и, тьфу, ну что за сволочи. Возле машины уже крутились какие-то малолетки, пытаясь ее вскрыть. «Че пялишься, дядя?» Вышел вперед самый накачанный из этой четверки идиотов. «Это моя машина. И чё, тебе же хуже?» Он приподнял кофту и, как настоящий гангстер, продемонстрировал мне ствол. «Лучше бы ты и дальше покупки делал. Делаю ставку на то, что это газовый или вообще игрушечный. Вы серьезно хотите вскрыть тачку, в которой спит ребенок? Вы совсем отмороженные? Чё ты заливаешь мне тут в уши? Или чё, мы слепые? По-твоему, да он извращуга конченый. Слышь, вали отсюда». Секс-куклу купил в какой-то лавке для тех, кому бабы не дают, и сейчас нас на ее пришил. «Ты чё, мля, думаешь, мы идиоты?» Раскрыл рот мача, отойдя от машины и, видимо, решил размяться со мной, судя по кастету в руке. Первый же из утырков потянулся к пистолету и злобно ухмыльнулся, потихоньку приближаясь ко мне. «Ля, сколько пакетов набрал? Наверное, тоже в магазине для извращук всякой дряни набрал». Я потянул энергию эфира по каналу с Виви и насильно разбудил ее. «Вы, главное, ребятки, будьте осторожнее. Ты вот себе яйца не отстрели, а ты пальцы на руке не сломай. А остальные, смотрите, не обосритесь. Виви, нападение». пошипи на них. Ха-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Осклабилась моя помидорная вампиресса и выпучила на придурков яркие красные глаза, что зловеще сияли в полутьме этой практически пустой парковки. Отпустив пакеты, резко шагнул вперед и пробил в грудь любителю кастетов, выбив из него весь дух. «А-а-а!» – заорали два оставшихся у машины придурка. Я уже был у стрелка, что попытался вытащить пистолет из-за пояса. Схватил его одной рукой за кисть, тянущую пистолет, а второй помог спустить курок, удерживая пушку в штанах. «Эх, а так понтовался!» – подытожил я, услышав пустой щелчок. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» – закричал этот ковбой с редким пушком на лице. «Горячо-горячо-горячо!» «Пусти, урод!» – вломил ему лбом в переносицу, оставляя на память не только опаленное зажигалкой хозяйство, но и кривой нос. Остальные двое, как увидели ожившую куклу, развили третью космическую скорость и уже находились где-то у двери пожарной лестницы, ведущей наверх. «Шел отсюда!» – пнул я стрелка под задницу, придавая ускорение. Он попер вперед, на ходу поливая кровью пол и пытаясь снять тлеющие штаны. Владелец кастета стонал на полу. «Интересно, много ли людей успело пострадать от его рук? Не знаю и не узнаю. Давай руку, помогу». Я потянулся к его ладони, в которой все еще был кастет, и, слегка добавив эфира в свои мышцы, деформировал оружие прямо на руке, попутно ломая пальцы идиоту. «Теперь ты его хрен снимешь сам. Удачи, мачо недоделанный». «Ви-и-и». Найдя кнопку и открыв окно, прокричала им всем вслед Виви, превращая эту мимолетную встречу в незабываемые до самой смерти воспоминания. «Малышка, ты как, не испугалась? А их ты здорово напугала, этих плохишей. Вот ты молодец, а смотри, что я тебе купил». Поднеся пакеты, что-то складывал в багажник, а что-то прямо Виви вручал. «Уи-и-и». Обрадовалась она, довольная и своим вкладом в битву, и обновками. Последнему как будто даже больше. «Девочка, что с нее взять?» Все сложив, посмотрел на одинокую сломанную камеру. «Понятно теперь, почему тут никто не паркуется. Ну что же, им же хуже, что камера не работала. Ладно, поехали домой. Дом, милый дом, его ремонтировали. Единственное, что осталось неизменным, это грибы и тренировки, за которые хорошо платили ребята из рода волжских и присоединившиеся к утренним мордобоям Светловы. Волжские частично разъехались, но почти половина их бойцов и важных членов рода осталась в столице для решения своих вопросов. Как вернулся в арендованную усадьбу, я позвонил им и предупредил, что меня не будет в доме некоторое время, но они могут и дальше свободно приходить на тренировки. После этого и сам начал заниматься, получив заряд хорошего настроения после стычки. За тренировкой не заметил, как прошло пару часов. Вокруг начало становиться все шумнее и шумнее. Соколята приехали. Кен звенел ящиками с пивом, грустно вздыхая. Маша помогала Карбату мариновать шашлык. Ежик расслабленно лежал в тени сооруженной норы. Жужжа же все искал себе место для грязевого бассейна, но, увы, не находил. Слишком уж ухоженным был участок. Меня несколько раз звали присоединиться к различным забавам, но я решил, что пока не упаду без сил, никакого отдыха. Столица слишком пагубно действует на наши ликвидаторские булки. Слишком уж я расслабился. Прям ощущаю, что деградирую как воин. И это пугает меня даже чуть больше, чем возможность остаться один на один при свете свечей с разгоряченной Стефанией. Я посмотрел на Юлю, задорно трясущую шейкер с каким-то коктейлем, и вспомнил, что мне нужны еще и тренировки ментальной защиты. Ладно, может, вечером, когда тело не будет способно нормально двигаться. Физические упражнения я чередовал с боевыми техниками. Сперва это были техники рукопашного боя, затем практика с оружием. Хорошо помахал копьем Петра Потрошителя, ощущая неуловимую связь с этим опасным, словно мифический дракон, артефактом. Даже сам Петр Багратион показал мне большой палец вверх. Так я и понял, что уже вечер. Стал добивать уставшее тело физухой, пока не задрожали мышцы рук и ног. Хотел сначала искупаться в озере, чтобы освежиться, но понял, что слегка перегнул и тело может в любой момент свести судорога. В общем-то, она меня и схватила недалеко от веранды. До душа дойти я уже не мог, потому завалился в плетеное кресло рядом с Дарьей. «Привет, Даша». «Здравствуй, Ярл». «Стоп, что?» Подскочил я, удивленный ее присутствием, да только чуть не упал. Благо Кен стоял рядом и подставил руку, а потом усадил в кресло. «Босс, вы совсем на своих тренировках помешались. Дуэль дуэлью, но все же, Вы сейчас так слабы, что даже я вас уделаю. А вдруг эти уроды подошлют кого? Я с удивлением перевел взгляд с прикрывающей ладошкой улыбку волжской Накина. Что? Чего вы так на меня смотрите? Ты когда таким умным стал? Да я всегда был шикарным. Просто вы, босс, чуть шикарнее, и поэтому я на вашем фоне не такой уж и шикарный. Ха-ха, Вакен, еще и подхалимничать научился. Молодец, кенгуряш, хлопнул Кина по спине дуб. Кто? Удивилась волжская. А я так, прикол такой у нас, низкородных. Пойду, шашлыки проверю. Вам принести, княжна, вы меня уже откормили. «Спасибо, еще немного, и перестану влезать в машину», – рассмеялась волжская, демонстративно втягивая свой живот. «Значит, уже давно приехала, да пару часов как, когда на тренировку мои гвардейцы пришли, с дедушкой пообщалась. Он рассказал, что вы тут без меня веселитесь. Вот я обиду затаила и поехала мстить. Что? Прям одна?» – удивился я, ведь впервые видел ее без своей вечной подруги императорских кровей. «Ну почему же одна?» «С дедушкой, бабушкой Юлией, что нас привезла?» «Я больше про Елизавету спрашиваю. Она не приехала, а что, жалеешь, что ее нет?» Косо посмотрела на меня Даша, скорее удивлен. «У нее свои дела, личные. Сегодня годовщина. Ай, не будем о грустном. В общем, она сейчас с сестрой во дворце, и будет там еще пару дней. Так что эти пару дней кто-то должен вместо нее помогать мне не умереть от скуки. Княжна, сие хоромы тесные. Для вас, быть может, непривычно, но коли захотите побыть в нашей шумной компании, с радостью выделим для вас комнату. Ой, скажешь тоже, я, вообще-то, в Сибири в землянке и развалинах больше месяца жила, и как видишь, ничего со мной не случилось. И да, спасибо тебе, я так и не поблагодарила тебя толком, потупила она взгляд и стеснительно сложила руки в замок, что спас нас всех. У меня не было выбора, я был ослеплен твоей красотой и шел на твой ангельский голос, иначе и вовсе никогда бы не выбрался из Сибири, ответил я и заметил, как Даша сперва покраснела, а затем ударила меня кулачком в плечо и отвернулась. Я с горем пополам поднялся и поковылял в душевую, приведя себя в порядок, отправился к парням разделить радость встречи, да так и потерял счет времени. Еще и дед Петр травил полночи удивительные байки о своих приключениях в Сибири, пока в него не прилетел огрызок от яблока со второго этажа. Ох, извиняйте, ребятишки, потопал я до леди своей, не то следующий раз у меня пульнут чем потяжелее. Спокойной ночи, Петр Николаевич. Попрощались с живой легендой ликвидаторы. В тусклом свете догорающего костра ребята, из последних сил сопротивляясь сну, делились своими историями отдыха, девочки о чем-то сплетничали, фамильеры грелись, подставляя кто хитин, кто колючки, кто пушистую жопку, и только Виви носилась вокруг. «Ладно, пойду спать, все-таки утром тренировка, а я с собой ничего не взяла, надо будет съездить в наше ароматное имение, чтоб этим диверсантам хроническое несварение диагностировали». Княжна окликнула Дарью Маша. «Маш, ну не первый день знакомы, ей-богу, в кругу своих можешь меня просто Дашей называть, все эти лобызания. Насколько все проще с ликвидаторами в горликах, вот уж где всем плевать на титулы. Хорошо, Даша, у нас с тобой примерно одинаковый размер одежды. Я много тренировочной формы купила, могу одолжить или подарить. У меня даже новые костюмы есть. Ой, спасибо, с радостью соглашусь на твое предложение. Нашему имению еще полгода проветриваться надо будет. Собственно, поэтому ты к нам и напросилась. Да, ухмыльнулся я, Даша мой вопрос проигнорировала. Но я знал, что она меня услышала. Можешь вообще переехать, я не против, только правила кое-какие у меня есть, надо будет их соблюдать. Какие? Тут же повернулась ко мне Даша, явно заинтересованная в моем предложении.